9. Генри прятался весь день в кустах у шоссе 9. Иногда спал. Иногда наблюдал за патрульными автомобилями, которые, как охотничьи собаки, рыскали по шоссе. И пока неудачники ели ланч, Генри прислушивался к голосам с луны. А когда наступила темнота, он вышел на обочину и поднял руку с оттопыренным большим пальцем. Вскоре какой-то кретин остановился, чтобы подвести его.